Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Мой собеседник, наставник по казачьему спасу Сергей Демин. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Елена! В прошлый раз мы с тобой беседовали на тему мужественности. И вот на почве этой темы очень часто мы соприкасались со взаимоотношениями мужчины и женщины. И это дало очень большой отклик. И вот я предлагаю сегодня отдельной темой и поговорить именно о взаимоотношении мужчины и женщины и о том, как создать вот эту среду лада и согласия. Да, замечательная тема. Ты знаешь, я думаю, что вообще в мире отношений людей все зависит от взаимоотношений. Да. Как мы друг к другу относимся, так мы и живем. Очень важно уметь вести диалог. Да, совершенно верно. И здесь нужно сказать о том, что наши взаимоотношения всегда строятся по некому образу того, как тот или иной человек, с которым мы входим во взаимодействие, должен с нами общаться. В семейной среде женщина всегда живет в состоянии ожидания того, что сделает для нее мужчина. Она намеренно или не намеренно старается предъявлять как можно больше требований к мужчине, потому что у нее всегда завышенные ожидания в отношении мужчин. Так может быть потому, что она таким образом старается вдохновить мужчину на дальнейшие шаги действия, на то, чтобы он сделал что-то больше, ну, хотя бы немного больше, чем может. Я согласен, это можно рассматривать и таким образом. Но, к сожалению, чаще всего современная женщина предъявляет повышенные претензии к мужчине только для того, чтобы она так думает, она думает, что она так его вдохновляет, только для того, чтобы утвердить свое право первенства в семье. Согласна, но может быть и потому, в том числе, что зачастую женщины в современном мире достигают большего, чем мужчины. Они достигают большего, потому что мужчины сегодня в рамках традиционной вот этой сложившейся формы государственных отношений, они с каждым десятилетием все больше и больше теряют свои права. Ну, потому что однажды женщина забыла вернуть власть мужчине в руки. Да, именно так. Да? Когда-то в лихие времена взяла на себя эту ответственность. Да, да, да. И да. В мирное время да. Забыла так с ней, о том, что это, так не с ней ее, срослась. Что это не ее игрушка, да. И что пора бы вернуть Она ее так заигралась в эту, так заигралась в эту игру. Эта игра ей так понравилась, что в этой игре она сегодня решила сама выстраивать ее правила. Но видишь, мы же все знаем о том, что энергетика женщины, по своей энергетической структуре, женщина гораздо сильнее, чем мужчина. То есть в руках женщины сделать своего мужчину размазанным в виде тряпочки и сделать его, как в той поговорке, анекдоте президента. Женщина от природы лепит мужчину. Лепит. Поэтому раньше у нас и говорили, вот это состояние лепки мужчины в традиции – это лепа. Так вот расскажи, как это делалось-то, потому что действительно современная женщина, кроме претензий, ничего не знает, что еще сказать мужчине. Очень мало женщин, которые сейчас пробуждаются, пробудились, которые знают о каких-то традициях, о том, что такое женская энергия, что такое женщина, что такое вдохновить через любовь, через слова, через образы. Расскажи, как это можно сделать? Если мы начали говорить о взаимоотношениях, то, например, и в нашей традиции это всегда закладывалось с молодых лет, мальчика и девочку. Взаимоотношения строятся на понимании. Или на приятии того, что несет тот или иной человек. Это приятие или понимание складывается из моего внутреннего состояния, изначального уважения к позиции того или иного человека. и соглашение с ним в этой позиции. А далее происходит очень интересная вещь, когда черты характера начинают формироваться через приятие лучшего в человеке. Когда ты рассматриваешь в человеке и воспринимаешь его, и видишь его лучшие черты и качества, то на второй план уходят все его недостатки. Слушай, но ведь это может сыграть и не очень хорошую шутку, потому что изначально при выборе пары, партнера, если женщина или мужчина видят только хорошее и на задний план отбрасывают какие-то, ну, казалось бы, там мелочи, то в дальнейшем в паре, в супружестве эти мелочи выходят на передний план и могут показать совсем другое лицо. А мы с тобой можем рассмотреть лик вот таких хороших качеств с противоположной стороны, что называется, заглянув с современной точки зрения. Потому что сегодня семейные отношения, дружба и влюбленность, она строится на формировании того идеала, который человек создал для себя. А то есть внутри она хочет, чтобы был вот такой-то, такой-то, такой-то. И она старается увидеть это в любом мужчине. Вот именно вот это, ага, вот увидела, поэтому. Она ищет свой идеал. Идеал – это фантом, это иллюзия. Поэтому, можно я продолжу, да? Конечно. И поэтому основной причиной непонимания потом друг друга является как раз претензия, почему ты не такой, каким ты раньше был, каким ты раньше мне казался. А время прошло, человек начал раскрываться своими естественными состояниями и качествами в семейной жизни. А они оказываются совершенно не такие, какие придумала для себя молодая девушка в свое время, в которые поверила и в которые влюбилась. Все это замечательно. Но мы уже говорили о том, что женщина, выбирая себе пару, спутника жизни, в первую очередь хочет почувствовать в этом мужчине дух, силу, опору, увидеть отца своих детей. И поэтому стремиться вот какими-то через внешние какие-то качества находить таких мужчин. И зачастую, кстати, находятся такие мужчины, но только мужчины из других родов, скажем так. Они умножают свои рода, они выстраивают свою позицию мужчины и могут показать позицию женщины в семье. Ведь женщина растет тогда, когда растет мужчина. Безусловно, конечно. Она идет за ним, за мужчиной. Она по-другому не может расти. Вот. А нам нужна наша задача как? Наша задача-то, чтобы в наших родах вот этого достичь. Ну, чтобы в наших родах этого достичь, нужно прийти мужчине и женщине, как в семье, так и в любой другой среде, к внутреннему согласию того, что делает твоя противоположная половина. Что она делает? Мы все время не согласны, мы все время сопротивляемся тому, что нам предлагает противоположная сторона. Нам не нравится. Нам не нравится, потому что тот идеал, который в нас сформировался, о мужчине или о женщине, он не соответствует тому конкретному мужчине или той конкретной женщине, которые вступают в семейные взаимоотношения. И люди неосознанно уходят в некие мечтания о том, как было бы хорошо, если бы ты был таким. Мужчинам это менее свойственно, потому что у них другая природа. У них меньше претензий вообще к миру. Но мужчине самому по себе вообще мало чего нужно. Все, что не зря же есть такая поговорка. Да. Все, что делается в этом мире, делается для женщины и ради женщины. Да, конечно. Он существо по своей природе совершенно непритязательное. Ему нужна только твердая уверенность в том, что за ним стоит женщина. И все. То есть женщина в первую очередь должна встать за мужчиной. Это необходимое правило. Потому что по своему предназначению, по своему внутреннему состоянию женщина-дароносица, она хранительница и дарительница любви. Но понимаешь, некоторые женщины думают, что если я встану туда сзади, значит, я потеряю свою индивидуальность, значит, я не смогу там в социум что-то это вопрос, давать. Это вопрос всего лишь неправильного воспитания. Это вопрос недоверия к мужчине как носителю активности, как носителю первооткрывателя. Это всего лишь недоверие к мужчине. Что ты посоветуешь женщинам современным делать, которые вот не знают, как вот занять вот эту позицию? Современные женщины, к сожалению, стала заложницей своих собственных неправильных выборов. Когда она активно двинулась в социальную жизнь, стала захватывать позиции, которые изначально должны принадлежать мужчинам, она перестала накапливать в себе состояние женственности. И эта потеря женственности начала все дальше и дальше удалять ее от мужчин. Потому что мужчине, для того, чтобы привлечь свое внимание к женщине, оценить ее по достоинству, нужно увидеть в ней женственность. На твой взгляд, что помогает женщине накапливать женственность? Что помогает накапливать? Я думаю, что прежде всего ее естественное состояние принятия этого мира и мужчины такие, какие они есть. Но современная женщина не знает природы мужчины. Она, поскольку она не знает его природы, она все время старается его подстроить, подладить, слепить под себя. А раньше лепили мужчину не под себя, а под то, чтобы он в себе открывал все новые и новые возможности. Для предназначения. Да. Для его предназначения, его выполнения предназначения. Женщина всегда оставалась в тени, в стороне. Ей не нужна была публичность, не нужна была слава, потому что она не рождена для этого. Я думаю, что, конечно же, просто некоторые женщины думают, что быть в тени где-то своего мужа, это не очень почетно. На самом деле, мне кажется, что это очень важная миссия и очень большой труд. И то, каким мы видим мужчину вот, в социуме, в жизни, даже то, как вот он выглядит, как он ведет себя, как он, насколько он ты себя уверенным чувствует. Какая замечательная женщина за ней стоит. Возможно, даже визуально можно понять среди толпы, да, где его женщина. Да, совершенно верно. Совершенно верно, потому что природа женщины заключается в постоянной поддержке, помощи, раскрытии мужчины. Раскрытие и тогда, его мужского потенциала. Да, и тогда и мужчина в благодарность такой женщине в благодарность, и начинает приносить всех мамонтов. В любовь, слагать в уважение. Стихи, посвящать песни. Да. Она будет во все времена для него самой лучшей, самой красивой, самой нежной, самой милой, очаровательной. Вот. Потому что он в ее присутствии чувствует, как раскрывается его мужской потенциал. Вот и ответ на такой простой вопрос, который задают женщины. Почему вот у одних все, а у других вот нет ничего? Да? А потому что она через свою женственность раскрыла своего мужчину. И да? Мужчина ей в ответ предоставил, да, все. Именно так. А когда мужчина видит женственность, у него возникает среда, в которой он может проявить свою силу. И таким образом продемонстрировать своей женщине, что он ценит, видит, помнит, любит свою милую жену. Потому что по своему предназначению у мужчины нет любви. У него есть сила. А у женщины любовь, но нет силы. Но сердце-то все равно откликается. И в своем взаимодействии таким образом они обмениваются этими основными и главными и необходимыми для развития движения духовного вперед этими силами. А если женщина берет на себя сейчас роль мужчины, показывая, какая она сильная, какая она активная, какая она успешная, то мужчине негде проявить свою силу. Ну, а за... женщина таким образом все дальше и дальше уходит от состояния теплоты, нежности, чуткости, понимания, осознанности, растворенности в жизни. Ну, это все понятно. Ей уже некогда жить, ей некогда это пространство жизни напитывать своим состоянием естества. Ей нужно двигаться, опережать, успевать, догонять, быть впереди. И мужчина, естественно, в такой ситуации для себя, он сегодня рассматривает женщину, опять-таки это на неосознанном уровне, как конкурента на социальном поле борьбы. Вот откуда в семейных, во всех этих наших отношениях возникает борьба. Откуда это недовольство, откуда это постоянное желание доказать друг другу, кто лучше. Возможно, в диалоге между супругами часто нужно задавать вопрос: а ты сейчас кто? Да, конечно. А ты сейчас где? Ты где? Да. Ты куда убежал? И тогда своевременно занимаешь, вспоминаешь: ой, я же женщина. Да, да, да, да. И своевременно раз-раз-раз быстренько, все, я здесь, я в домике. Да. Я, ну, большинству женщин в этой игре нравится такая лидерская передовая позиция, нравится. И они не понимают, что от этого мужчина, любой мужчина, он глубоко страдает, потому что он не видит женщину. Он становится одиноким. Вокруг царящих, проходящих, бегущих, спешащих женщин в коротких стрижках и брюках, как конкурентов. Но согласись, я понимаю, что мужчина порой начинает испытывать чувство неполноценности, комплексы. От этого и огромное количество комплексов мужчин. Да. Все это ясно, все это понятно. Что делать-то? Нужно женщинам, прежде всего женщинам, нужно вернуться к пониманию, что ей дана грудь и все остальное для того, чтобы рожать. Быть матерью, быть женой мужа и быть постоянно в том состоянии, в котором она раскрывает своего мужчину. Не себя в политике, не в каких-то там социальных мероприятиях, не в управлении предприятиями. Она раскрывает себя через мужчину. Но этому мешает, к сожалению, сегодня женское, огромное женское эго. Как я, которую уже вкусила, которую я познала, которую я получила... Да что мне этот мужчина? Да я сейчас прекрасно обхожусь без мужчины. Он по вызову набрала. С чем мне мужчина? И приезжают такие же униженные мужчины, да? Которые да? просто-напросто да? понимают, да? что да? они И тогда женщина уже рассматривает мужчину как некую форму товара. Обмена в этой жизни. Ну, мы сейчас с тобой очень далеко можем уйти. Да, можем. И да. Давай вернемся обратно. Я могу тебе сказать о том, что и мужчине нужно свою мужскую природу пробуждать и помнить о том, что он мужчина, да, и свои-то позиции так сдавать. Так просто нам тоже нужно со своих позиций, каждый со своей стороны, двигаться навстречу друг другу. Вот мы с тобой сегодня яркий пример нашей темы. Давай разговаривать как мужчина и женщина. Нет. Ты вот говоришь о том, что вот женщины такие-такие. Я знаю, кстати, очень много примеров, что женщина, руководящий работник, которая там управляет массами, может быть, там какими-то производствами, приходит домой и становится абсолютной женщиной. Готовит пирожки, стряпает. Там смотрит, что у детей, внуков, находит на все время. Мы, женщины, так устроены. Я согласен. Мы можем все. Единственное, нужно помнить о том мужчине, в паре, с кем эта женщина находится, что, тратя свою энергию на социум, женщина не дает не ему дает. В первую так очередь. Я тебе только вот что, я тебе и хотел сказать, что... Было бы все так замечательно, как многие думают, если бы на самом деле они таким образом не лишали мужчины... Да энергетический потенциал женщины той огромный. Энергетики, той энергетики. Он огромный. Его на все хватает. Да как он на все он хватает? Его на все хватает, только все равно она не додает. Ну, конечно, он недополучает. Да. А почему она такая успешная, активная, красивая, а он почему-то идет и ищет любовницу на стороне? Да не додает. Потому что потратила на работе. Да, конечно. И... Так это главное, это же главное знание наших предков, почему нельзя женщину выпускать в поле социальной жизни, общинное ты поле. Ты так уж говоришь выпускать. Нас могут неправильно понять. Опять же скажут, вот опять женщину притесняют. Да не нужно придираться женщине к словам. Самой нужно это понимать. Вот я прекрасно это понимаю. И многие женщины, которые сейчас... пробуждаются, уже владеют какими-то знаниями, традициями. Они прекрасно понимают, что я сама не пойду туда, в социум, если у меня есть пара, если у меня есть семья, я не буду свою драгоценную энергию тратить на то, чтобы... Нет, мы же с тобой не гребем под одну гребенку всех женщин. Да. Я же рассказываю как сегодня говорят, тенденциях современного мира. Женщина отказывается от своего предназначения. Это явление современной эпохи. А как ты думаешь, а кто должен помочь женщине вспомнить о ее предназначении? Ей вначале должны были помочь ее родители, которые не воспитали ее как женщину. Почему? Потому что она воспитывалась мальчиками в одном и том же классе. Потому что к ней, как к мальчикам, были одни и те же требования. Ей, как мальчикам, говорили, ты... должна быть лидером, ты должна быть первой, ты должна быть успешной. Поэтому не случайно в школе во время образовательного процесса многие девочки сегодня становятся уже более успешными, чем мальчики. Мальчики дольше созревают, в них должно накопиться что-то, чтобы потом раскрыться. Ты же сама говоришь про женский потенциал, да? Поскольку девочка опережает, и в том числе и в женском потенциале, в силовом потенциале мальчиков, она сегодня берет на себя инициативу и таким образом забирает. Опять-таки это неосознанно происходит. Забирает у мальчиков возможность себя проявить. Приходим к тому, что очень важно все-таки перенаправить процесс образования на раздельное образование. На раздельное образование. О чем уже многие говорят. Пока мы с вами не придем, как родители, к этому пониманию, мы будем из поколения в поколение продолжать вот эту невидимую битву и сражение друг с другом. Да, и тогда даже женщине будет проще. Если намного она, проще. Даже если она без пары, без мужчины, да. Есть у нее сын, ей будет проще этого сына воспитывать, потому что он будет в мужской среде расти и созревать. Конечно. Ну, здесь, возможно, на современном все-таки этапе могут быть и свои плюсы и минусы, но мы сегодня говорим, опять же, не об образовании, а о взаимоотношении мужчины и женщины. А вот. Если мы говорим об образовании с точки зрения взаимоотношений мужчины и женщин, то в соединении через любовь, через семейную жизнь этих состояний мы можем выйти на разговор об образовании мужчины и женщины, а женщины – мужчины. Когда каждая половина образовывает друг друга в некие внутренние состояния, подсказывая что-то, чего не видит другая половина. Ну а с чего начинать-то нужно? Вот мужчина и женщина, вот готовая пара, которая создала свой союз там сейчас, но вот они есть здесь и сейчас. И, ну, не могут прийти вот к этому кладу и согласию. Начать нужно с понимания, что вот этот человек, которого ты выбрал, которому ты сказал «да», он пойдет с тобой по жизни до конца твоих дней. Вот если будет такая внутренняя установка, то тогда каждая из сторон будет стараться убирать из себя какие-то искривления, которые получены в рамках воспитания, образования, деятельности какой-то в течение лет семейной жизни. Но при условии, что ты до того, как вступить в союз с этим человеком, действительно принял такое решение, что я могу с ним идти до конца своей жизни. Ну, а потому иначе... что, ну, очень часто у нас как бывает. Ой, сейчас нравится, мы пошли поженились. Нет, это не то, пошли разошлись. Ой, вот теперь вот это точно не, ну, то, опять поженились. Так же можно привязать к любому явлению оправдание того, что с нами происходит. Я говорю о том, что если мы говорим о мире и согласии, как о среде взаимопонимания и выстраивания отношений между мужчиной и женщиной, то каждая из сторон в этом состоянии должна обучаться и обучать себя, и обучать друг друга, подсказывая, направляя, но делая это не через состояние претензий, недовольства, постоянной демонстрации того, что ты опять сделал что-то не так, а через состояние принятия этого в настоящий момент и желание, если это не устраивает обоих, изменения в последующий момент времени. Ну вот как сказать партнеру, если мне что-то не нравится, чтобы его не обидеть? Но это же все равно, мне не нравится, мне это дискомфорт. Я не могу быть в состоянии покоя, гармонии, нежности. Невозможно кого-то обидеть. Человек сам себя обижает. Он сам обижается. Обижается, себя обижает. Обида – это желание уйти от рассмотрения ситуации и принятия какого-то решения для себя, для того, чтобы менять свое поведение со временем. Обида – это состояние закрытости человека, который не желает слушать противоположную сторону. Это его выбор отказа привнести что-то новое. Это его желание жить по той привычке, которая в нем сформирована с детских лет. Обида – это состояние закрытости по отношению к миру, в котором моя претензия начинает выливаться в мир о том, что меня не понимают. Я вот такой вот весь из себя – а меня не понимают. Это постоянное состояние диалога. Конечно. Нужно все время договариваться. При этом мы в прошлой передаче с тобой говорили о том, что мужчина так устроен, ему нужно все время объяснять, говорить с ним, потому что он через голову идет. Он по-другому устроен. А жена должна двигаться через сердце к нему. А он что-то делает, он иногда из-за своей природной грубости, он не придает этому значения. А жена это видит более тонко, более в каких-то многомерных проявлениях этого состояния. И она должна ему подсказывать. Но подсказывать не с точки зрения того, насколько он невнимателен, не чуток и так далее, а подсказывать ему для того, чтобы вывести его на уровень осознанности, что вот то, что он делает так, это неправильно, потому что это отражается в целом на общей атмосфере в семье, это повышает конфликтность. Это уводит все дальше и дальше людей от проявления своей искренности, чувственности друг к другу. Это закрывает эти самые отношения и переводит их в совершенно другое и новое качество и русло, которое не будет приятным друг для друга. Да, давай уточним, что именно подсказывает, а не орет со скалкой. Да, ты такой-сякой опять там не то сделал. Да. Вот и не гоняет супруга по углам. Сергей, я знаю, что у тебя очень большой опыт супружеский, стаж и вот именно такие слаженные, сложенные взаимоотношения в семье. Ты можешь поделиться своим секретом, как это у тебя в жизни происходит? А я могу поделиться. Меня сделала моя любимая женщина. Каким образом? Когда мне было трудно, я приходил с соплями и начинал жаловаться, как меня не понимают, как вообще мне неуютно, как многие не хотят мне подсказать, помочь. Она всегда говорила: а ты чего пришел ко мне жаловаться-то? Ты же мужчина, ты принимай решение. И все. И я, хотел бы я, не хотел бы я, мог я это сделать в этот момент или не мог, готов я был к этому или не готов, я шел и делал. Я начинал искать выход из этого положения, я начинал искать новые возможности, я начинал думать и принимать совсем другое решение в последующей ситуации, совсем не такое, как в предыдущей, например. Во мне начинало расти чувство ответственности. Потому что мне говорят: так ты не заработал, что я тебя кормить буду? Вдохновило так вдохновило. Да, да. Я ей очень благодарен за это. Только так я понял, потому что я тоже воспитывался в такой семье, как воспитываются сегодня многие, когда меня воспитывали как девочку. Только так я понял, что я становлюсь мужчиной. Да, это ты верно заметил, потому что очень многие мужчины путают свою женщину с соратниками, с друзьями, с жилеткой, в которую можно поплакаться. Да, да. И женщина, опять же, помимо своей воли, опять берет свою волю и силу. Да, да, да. Да ты что, милый, я тебе сейчас говорит, там плечо-то подставлю. Давай я тебе титьку подставлю, сопли выспаркай туда свои. Да, да, да. И мужчина расслабляется такой: опаньки, все хорошо. Да. Меня да. пожалели, меня понимают, меня любят. Да, и пошел и расслабился. Моя позиция сегодня и моя умиротворенность и благостность по отношению к миру пришла тогда, когда я почувствовал в себе силу. Когда я стал уверен в себе. Когда у меня отпали любые сомнения в том, что я это сделаю, я это смогу. Если я не могу сейчас, я буду учиться. Я буду впахивать, я буду преодолевать, я буду совершать усилия. И это не значит, что тебя бросили. Это не значит, что ты один. Абсолютно. Значит, что в тебя верят и от тебя ждут. Конечно, у нас замечательные отношения. Мы долгие годы любим друг друга. И я очень благодарен Лиле, своей супруге, за то, что она таким образом меня лепила. Вот поэтому и говорят, что рожает мальчика мама, а мужчина его делает его супруга. Женщина, да. Да. Да, замечательно. У нас с тобой сегодня получилась тема. Я думаю, что очень много все-таки полезного прозвучало в нашей беседе сегодня. Предоставляю тебе слово для подведения итогов, скажем так, нашей программы. Что ты сегодня еще хотел бы добавить? Да, благодарю, Лен. В заключение нашей с тобой очередной встречи и этой замечательной программы, которая была посвящена взаимоотношениям мужчины и женщины и формированию ими среды лада и согласия, я хотел бы обратиться к мужчинам и женщинам и сказать им, что лад и согласие не придет просто так. Его не спустят сверху. Он не возникнет по щелчку пальцев. Лад и согласие в вашей жизни будет строиться вами, в ваших отношениях, когда вы будете договариваться и внимательно относиться друг к другу. Благодарю. Ну, а я напомню, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. В очередной раз мы беседовали в Открытой славянской академии с наставником казачьего спаса Сергеем Деминым. От себя добавлю, что есть такая фраза: «Женщина становится женщиной рядом с мужчиной», и мужчина становится мужчиной рядом с женщиной. Поэтому пусть в вашей жизни всегда будет эта гармония. Всегда ощущение мужчины и женщины. Добра вам и любви. Света и любви вам в сердце.